гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Александр Лукашенко вызваліў Сергея Мартынова ад пасады міністра замежнай справы ў сувязі з пераходам на іншую працу. На месца Мартынова прызначаны Владзімір Макей, якога Лукашенко вызваліў ад пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Вось жа міністэрства замежнай справы Беларусі ўзначаліў чыноўнік, якому забаронены ўезд у Еўразвяз і ЗША. У студзені 2011 году, пасля разгону плошчы і разгортвання рэпрэсій супраць апазіцыі, Владзімір Макей быў унесены Радай Еўразвязу ў спіс асобаў, адносна якіх дзейнічаюць візавыя і маёмасныя санкцыі. Каментары да прызначэння Макея сабраў Валер Каліноўскі. Менскі журналіст Роман Якаўлеўскі перакананы, што фігура Владзіміра Макея не здольная выправіць сітуацыю ў адносінах Беларусі з Захадам. Назначение Макея не может означать какого-то кардинального поворота в отношениях с Западом. Как-то разрядить вот эту ненормальную атмосферу. Почему? Потому что Макей остается в списке невъездных в Европу. И назначение министра, который числится персоной нон-грата, не просто странно, а и не может свидетельствовать об активизации западного вектора. Роман Якаўлеўскі згадвае, што былому міністру Сергею Мартынову праз паўгода будзе 60 гадоў, і ён даўно хацеў перайсці на працу паслом. Паводле аналітыка, важна таксама, хто зойме ключавую фігуру кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, якая вызвалілася пасля пераходу Макея ў МЗС. Палітолаг Андрэй Фёдараў не звязвае адстаўку Мартынова з беларуска-шведскім дыпламатычным скандалам. Тут хутчэй за ўсё не выключана, што ён кудысьці паслом паедзе, наколькі я ведаю, ён вельмі даўно хацеў. Гаворка аб гэтым ішла ўжо некалькі гадоў, 2-3 гады, што ён хоча свісці і паехаць кудысьці, папрацаваць на цяжкай ніве пасольскай. Што да прызначэння на пасаду міністра Макея, то фармальна гэта для яго паніжэнне, мяркуе Андрэй Фёдараў. Фармальна гэта паніжэнне кіраўніка адміністрацыі, вельмі такая ўплывовая асоба. У нас жа міністэрства замежных справ нічога само не вырашае, ўсё роўна галоўныя ўсе рашэнні прымаюцца значна вышэй. Таму гэта не будзе мець істотнае значэнне, хто там будзе міністрам, Макея ці хто трэці. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька перакананы, што ні Мартынаў, ні Макей не з'яўляюцца самастойнымі палітычнымі фігурамі. Рэчы ж такі больш такія тэхнічныя персанажы, рэалізатары таго, што ўзнікае ў адной галаве. Зыход Макея таксама не з'яўляецца, відаць, сенсацыяй, таму што ў апошні час мусіраваліся такія слухі, што для яго падрыхтавана крэсла старшыні палаты прадстаўнікоў. Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч таксама ніякіх змен у знешняй палітыцы не чакае. Горш не будзе і лепей не будзе. Ну, Мартынаў служыў ўжо так, што ўжо лепей служыць немагчыма. Розніца тут нема. Ён чалавек адукаваны, служыць ён ну так, што ўжо больш услужліва вы не здойдзеце. Ну, разумны, ведае, што робіць. Так што ніякіх змен тут не будзе. Гэта было меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча. Я дадам, што Владзімір Макей нарадзіўся ў 1958 годзе ў карэліцкім раёне на Гарадзеншчыне. Скончыў Менскі інстытут замежных моваў, да 92 году служыў у савецкай арміі, палкоўнік запасу. Ад 93 да 2000 году быў на дыпламатычнай службе ў МЗС. Ад 2000 да 2008 году працаваў памочнікам прэзідэнта Беларусі. А з 2008 году займаў пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Сергей Мартынаў нарадзіўся ў 53 годзе ў Ленінакане, у 1975 годзе скончыў Маскоўскі дзяржаўны інстытут міжнародных дачыненняў. Сярод прыступак яго дыпламатычнай кар'еры праца ў беларускім МЗС. Міністрам замежнай справы ў Беларусі стаў да свайго 50-годдзя ў сакавіку 2003 году. Расійскае выданне «Камерсанта» з пасылкай на свае крыніцы паведамляе, што Сергей Мартынаў стане паслом у адной з заходніх краінаў. Газета называе ў якасці магчымых месцаў працы экс-міністра ЗША ці Францыю. «Камерсант» таксама паведаміў пра магчымых кандыдатаў на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Газета называе імёны памочніка прэзідэнта Наталі Пяткевіч і старшыні КДБ Вадзіма Зайцева. Беларуская газета «Наша Ніва» называе больш шырокае кола кандыдатаў, памочнікаў прэзідэнта Валянціна Рыбакова і Віктара Лукашэнку, намеснікаў кіраўніка адміністрацыі Александра Радзькова і Андрэя Тура, міністра эканомікі Мікалая Снапкова і нядаўна адпраўленага ў адстаўку за плюшавы дэсант старшыню памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага. Вы слухаете радио «Свобода». Вызволены под подписку об невыезде фигурант справы об шведском медвежьем десанте Антон Сурапин отказал на питание радио «Свобода» относно своих планов на учебу и працу. А девчина Сергея Башарымова меркует, что он сможет отказать на питание журналиста уже праз день-два. Передает Олег Грузделович. Мой сегодняшний звонок заспел Антона Сурапина дома у Слуцку. Поводле Антона, он как раз размовлял с репортером незалежного белорусского выдания. Увогуле за 3 дни воли молодый журналист дал интервью представникам нескольких газет, агенций и выданий, у тымлику международных. Что до белорусских державных медий, яны мной не цікавились, зазначая Антон Сурапин. И он не комментует свой арешт КДБ, умовы утримания и увогуле справу о плюшевых медведиках, фигурантом якой стал с 13 липеня. Спосылается на подписку, якую дал следчим. Кажа, что застается статусе обвинаваченного у сприяния незаконному пересечению межи группой особов. Молодый журналист обязан заявляться по выклику на следующие деяния. Будут выкликать у КДБ, у следственного комитета, я не ведаю, по подпису об невыезде написано, что являться по вызовам органов, ведущих уголовное преследование. Процесс и все. А як твоя учоба зараз буде? Чи ж про Я не ведаю, що зараз буде з учобою, але немає ніяких підстав зараз, коли мене облишали з університету, бо я за 3-й курс здав сесію, у мене вже все закрито, немає ніяких довгів по учобі. І те, що я місяць сидів на американцях, це були літні вакації, тобок я не пропустив ні одної пари. Тому зараз я не думаю, що мене будуть облишати, ніякі там репресії на учобі будуть. На слідчі дні Антона Сурапіна покуль не викликали. Молодий журналіст спробує обновити свою працу з сайтом Belarusian News Photos, який створив ще до арешту і на яким розмістив фотоздимки плюшевих медведиків, розкинутих з шведського самоліту 4 липня під Івенцом. Антон каже, що не шкодує про це, бо мусив зробити свою журналістську працю. Але зараз працювати з журналістом йому складано. Слідчі гетик не вернули йому ноутбук і фотоапарат. У мене тільки старенький комп'ютер, який у Слуцьку стоїть, і він вельми так тормозить. Але новості не спробую нічого робити. Что я вам могу вытянуть за этот компьютер, конечно, не так хоть как было про ноутбук, але не працую. Ну, если, например, у Слуцка будет некая подея, треба будет нечто снять, то я не смогу просто, бо у меня нема фото с домаша. Другий фигурант справа о медведиках, менский риэлтор Сергей Башарымов, по-ранейшему недосяжный для журналистов, але не выключено, что уже праз день-два Сергей выйдет на контакт. Про это свободе поведомила девчина Сергея Ирина Лагойка. Ирина не взялась нечто комментовать от имя Сергея, повторивши только, что ему потребовалась пауза, как обновиться психологично от пережитого за минулый месяц. Психологически, конечно, трудно было. Ну, как мама говорила, он же не знал вообще сначала, он не знал никаких медведях, не знал ни о каком полете, когда его задерживали. Вот. И потом как-то уже читал там по телевизору, видел, и вот как-то так понял вообще, в чем дело. Ну, хоть что произошло и по какому делу его обвиняют. Внешне он как-нибудь изменился, я имею в виду, похудел, так сказать, осунулся. Ну, нет, выглядит он нормально, не изможденный, ничего, выглядит нормально, чувствует себя нормально, только, ну, пытается как бы уже немножко отойти, вот опять вернуться в какое-то нормальное такое русло, чтобы работать начать, нормально со всеми общаться, пока еще немножко тяжело. Ну, опять же, он не ожидал, что его тоже там выпустят в пятницу, он как бы тоже настроился, что, наверное, это затянется, ну, как и все, в принципе. Ирине Лагойце неведомо, как Сергея Башарова Рымова после вызволения выкликали на некие следствия деяния. Девчина не включая, что следство затягнется, у тымлику за тяжкостью узносенных помеж белорусскими следчими и представниками Литвы и Швеции. 20 жнивня у Вильни президент Литвы Даля Грибаускайте обмерковала инцидент с пролетом про территорию Литвы у Беларусь шведского легкомоторного самолета с командующим армией генерал-лейтенантом Арвидасом Патюкасом. Покуль я не могу комментовать, бо это первый день после отпочинку. Теперь я повинен ознакомиться с деталевой информацией об здоровье. Президент, как заучёды, была строгой, и комментовать я не хочу, сказал журналистам Арвидас Патюс после встречи с президентом Литвы. Литовские официальные особы одразу после инциденту отмовляли факт порушения державной межи с Беларусью шведским самолетом, але потом признали, что порушение было. На сайте КДБ Беларуси смешана информация про протяг расследования справы о пересечении межи шведским самолетом и измене меры стримания для Антона Сурапина и Сергея Башарымова с заключение под варту на подписку про невыезд и належных поводинах. Чему было принято такое решение, у КДБ не тлумачить. З Мянску передавав Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів. Больш користі чи шкоди принес плюшевий десант шведських піарщиків? Чому білоруські влади пішли на видалення шведського посольства? Наскільки адекватна була реакція у розв'язу на конфлікт поміж Мянском і Стокгольмом? Гэтае питання у празькім акценті обмярковуються. Шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько, дырэктар даследчых праграм фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас і нямецкі палітолог Марцін Шон. Гэта выпуск «Праскага акцэнту» ў эфіры пазней сёння. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз на чарзе «Наша апытанне». У гэтыя дні адзначаецца 21-я гадавіна ГКЧП. Калі б у жніўні 91-го году перамаглі путчысты, якой, на вашу думку, была б сёння Беларусь? Адказваюць жыхары горадні. Трудно ответить, я не знаю, какой бы я был. Ну, наверное, не лучше. Ну, потому что все-таки отдельные республики, они у себя лучше живут. Они прежде всего думают о себе, а потом уже что излишнее, там уже торгуют, так сказать, и прочее, прочее. А так, я не знаю, как бы опять россияне нами командуют. Формально, может, незалежности не было, а авторитарный режим был сталеванный и сновал бы, и мацавался бы. За этот 21 год было зроблено настолько кроков назад, и не ведаешь навод, и была б замена от перемоги путчистов, тебе ее б не было. Был шанс, але дрынно выкарастаны. С одного боку, а с другого боку, ну, як кажуть, вышей головы не прыгнешь. Не готовы мы еще ни до свободы, ни до демократы в целом, як нация. Думаю, что не лепее, чем теперь. Але каб это не не нынешний президент, то было, Беларусь была б лепшей. На той момент тяжко определить, потом жили-то мы в Советском Союзе, и был бы вельми тяжкий переход до незалежности нашей краины. По-разному могло бы быть. Стряк-то власти было. Если бы нормальный человек пришел, я считаю, что я, может быть, и тоже могло быть и неплохо. Просто все зависит от того, кто был бы власть. Ну и такая цветущая не была так сегодня. Сегодня теперь у нас, видите, еще и ремонты идут, и дороги построены, и дома красивые. Так что такой бы не было. Ну что, тогда застой бы полностью. Для меня, вы знаете, что человеку, который любит трудиться, ему все равно, где ему жить будет. При той советской власти, при этой власти, лишь бы было только жизнь хорошая, чтобы войны не было. Такие отказы мы отримали у городни на питание, коли б у жнивни 91-го году перемогли путчисты, якой, на вашу думку, была б сегодня Беларусь? Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Александр Лукашенко вызвалил Сергея Мартынова от посады министра замежных справ. На место Мартынова призначены Владимир Макей, якого Лукашенко вызвалил от посады керовника администрации президента. Улады Эквадору разглядают махчимость выдачи Беларуси былого офицера белорусской милиции Александра Баранкова. Ранее Баранков отримал у Эквадоры политичный притулок. Вызволенного под подписку об невыезде фигуранта справы плюшевых медведиков Антона Сурапина на допыт покуль не выкликали. Риэлтор Сергей Башарымов по-ранейшему отмовляется от встречи с журналистами. До 22 жнивня Центр выборкам рекомендует усім 110 округовым комиссиям завершить регистрацию кандидата у депутаты. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина попередила, что великой колькости претендентов у кандидаты может быть отмовлено у регистрации. Вы слухаеце Радыё Свабода. Камітэт дзяржаўнай бяспекі правярае, ці сапраўды да магілёўскага актывіста няўрадавай арганізацыі грамадзянскі форум Уладзіслава Яршова прыходзіў чалавек, які назваўся супрацоўнікам КДБ. За непакой спецслужбы выклікалі публікацыі на гэтую тэму. Падрабязнасці падае Андрей Пелагубаў. Публікацыі ў незалежных інтэрнэт-выданнях пра візіт да Уладзіслава Ярашова, супрацоўніка КДБ, з'явіліся 15 жніўня. Як сцвярджалася, да актывіста прыйшоў малады чалавек, які назваўся кадэбістам. Ён распытваў пра фінансаванне і арганізацыю працы ў выбарчай камандзе незалежнага вылучэнца на дэпутацтва Уладзіміра Пунчанкі, у падтрымку якога Ярашоў збіраў подпісы. Пазней, пасля з'яўлення публікацыяў, актывіста дапыталі ў магілёўскім КДБ. Пра допыт і візіт камітэтчыка активист сказать теперь устремливается. Я не хотел бы давать вот эту всю огласку на сайтах. Для меня это сейчас будет проблематично. Я еще дал обязательство не разглашать ничего, не давать больше такую недостоверную информацию. От могилевских правооборонцев ведомо, что подчас допыту комитетчики высветляли у Ярашова, кто ж до его приходил. Правооборонца Алексей Колчин заявляя. Широко не могу поверить, как нехто налаживался, открывающийся шильдой КДБ, никого активиста не что-то выпытывал. Тут самим как службистам лепше. самим треба розібратися, не робити це тільки такого театру, в сенсі висвітлення, чому ми про це не писали. Там. Я б шукав цього чоловіка, хто до нього приходив. Він телефонував їм, ні, зв'язався. Це все дуже не тяжко знайти прижадання. Тим часом у Мінським КДБ допитали правооборонцю Тетяну Ревяку. Нагоди для виклику стала міновіта публікація про візит до Ярошова невідомого супрацовника КДБ на сайті правооборончої організації «Вясна». Як повідомила «Свободі сподарення» Ревяка, спецслужбовці випитували, чи прихирали яна опублікованія факти, які дискредитують не тільки КДБ як державний орган, але й Республіку Білорусь. Правооборонця задається питанням, чи саправди могло такое статися, каб нехто наважився, прикриваючися КДБ, допитувати активіста. Магчима фальшивий супрацовник КДБ, тяжко сказати. Чи це провокація супернадзиральників, які фіксують порушення, чи Дусті використовує шильду КДБ з якими невідомими метами. Це нагода для розслідування тих же супрацовників КДБ. Мені було б цікаво, чим це розслідування скінчиться, чи вони знайдуть ось цього самозванця. Міркує Тетяна Ревяка. Довідатися про позицію управління Комітету державної безпеки по Могилівській області на конт візиту невідомого супрацовника КДБ до Владислава Ярошова не вдалося. На телефонуванні у пресову службу управління не відзивалися. З Могильову передавав Андрій Білогубов. У ефірі радіо «Скарина». Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованые на подставі радіопередачів. 35 назваў, історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари. Таленавіта, унікальна, без цензури. 10 гадоў бібліотекі свободы. Чытанка на ўсё лета. Сёння Алена Ціханович гутарыць з аўтаркай кнігі «Птушкі. Пералётная» Галінай Руднік. Слухайце ў эфіры пазней. Моніторинговая група Білоруської асоціації журналістів прийшла до висновы, що пакуль головним автором новинок у виборчій кампанії застається центр «Виборкам». Як освітляється виборча кампанія у державних і незалежних медіях? У чим адрозненні від попередніх виборчих кампаній? Про гэта наш кореспондент Олесь Дашчинський. Про выборы ў дзяржаўных медыях распавядаецца пераважна ад імя прадстаўнікоў цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай і Мікалая Лазавіка. Прысутнасць апазіцыйных палітычных партый застаецца мінімальнай. Паводле палітолага Аляксандра Класкоўскага, афіцыйныя медыі вызначаюцца каляндарна-рытуальным падыходам і выборы ў іх выглядаюць як тэхналагічны працэс. А вось хто менавіта ўдзельнічае, з якімі ідэямі ідуць гэтыя людзі, пра гэта дзяржаўная прэса не гаворыць, і тут зразумелая звышзадача не палітызаваць насельніцтва, не паказваюць, што ёсць нейкая канкурэнцыя ідэй. Недзяржаўныя медыі, канешне, вылучаюцца ў выгадны бок, бо яны ўвогуле болей пішуць пра выбары, яны падаюць іх як нейкі працэс барацьбу і вымалёўваюцца канкрэтныя фігуры. Недзяржаўныя медыі даюць трыбуну апазіцыйным дзеячам, і яны маюць магчымасць патлумачыць сваю тактыку, як удзелу, так і байкоту. Таксама частка недзяржаўных медыі уцягнулася ў гэтыя разборкі байкоту ці удзел і стаіць па адзін толькі бок барыкад. Паводле Класкоўскага, афіцыйных СМІ агульная карціна падаецца так, што ў чытачамі ж волі складваецца ўражанне, што ўжо ўсё прадвызначана, ніякіх нечаканасцяў не можа быць. Праваабаронца Тетяна Ревяка азначае, што ўлады свядома ідуць на тое, каб не абастраць увагу да палітычных працэсаў у краіне. Пра гэта сведчыць таксама асвятленне выбараў у рэгіянальных дзяржаўных медыях. Выданню адбываецца замоўчванне ходу гэтай выбарчай кампаніі. Уласных матэрыялаў у рэгіянальнай прэсе вельмі мала. У некаторых выданнях пачалася заўчасная прыхаваная агітацыя. Ужо зараз можна ацаніць, на каго робіць ставку мясцовыя ўлады. Не можа ў нас абыходзіцца без чорнага піару. Выданні змяшчаюць інфармацыю дыскрэдытацыйнага характару ў адносінах да прадстаўнікоў позиции. Приклад таких – это Рогачевская районная газета «Свободное слово». Там главный редактор просто такими выразами апелюя, как «опы», «кодла», «отщепенцы», «здрадники», «перебежчики». Поводле национального координатора кампании «За справедливые выборы» Виктора Корняенки, поравнально с минулыми выборчими кампаниями, осветление выборов у державных медиях фактично не поменялось. Влада хочет, как все было як мага тишей, спокойней. Вельми не хочется, как абуджалася тата грамадская свядомасць і актыўнасць. Таму ўлада робіць усё, каб пра выбары як мага менш было б інфармацыі. Улады адчуваюць сваю вельмі нізкую падтрымку ў грамадстве, і ў такіх абставінах займацца актывізацыяй насельніцтва не хочуць рызыкаваць. Гэта было меркаванне Віктара Карняенкі. Да 22 жніўня Цэнтр выбаркам Беларусі рэкамендуе ўсім 110 акруговым камісіям завяршыць рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты. Пры гэтым, як загадзя папярэдзіла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына, вялікай колькасці прэтэндэнтаў у кандыдата можа быць адмоўлена ў рэгістрацыі. Пра канфліктную сітуацыю, якая склалася вакол вылучэння жыхаркі Смалявіцкага раёна Валянціны Каляка, паведамляе Вячаслаў Кулік. Лагойская круговая выборчая комиссия номер 75, перепроверяя подписи выборцев в поддержку Валентины Каляка, особливо пильно. Свободе активистка поведомила. Списки мои самым тщательным образом проверяют, ездят с этими списками по людям, заставляют их еще раз подписываться, чтобы подписи включить. Такая подпись или не такая? Гэтые раптовные проверки, певно ж, бентежат вязковых людей. Звонят и говорят, что это так, проверяют вас. Ранее Свобода поведомляла, что Лагойская круговая комиссия номер 75 уже двойче выносит попереджение Валентине Каляка. Однак первый из них уже отменил Центр выборкам, а другое, как докладняет Валентина, и она так сама спрычивая. Ну, мы подали жалобу ЦИК, но пока ничего оттуда нет. Валентина Каляка впершиню вылучается кандидатом у депутата Палаты представников, и тутейшие жихары подтримливают ее. Господарня Валентина активно их заступница супрац пленового будовництва китайского индустриального парку, под які улады различаются 280 квадратных километров земли, что зараз занимают вёски и летище. Я снизу знаю все проблемы людей не понаслышке. И как они решаются чиновниками эти проблемы. С каким вниманием они смотрятся. Что это знаю не понаслышке. Сама ходила по инстанциям и знаю. Простой человек, простой народ, внимания нигде не берется. Комментуя ситуацию, Сергей Возняк, один из лидеров громадянской кампании «Говори правду», якая обеспечивает информационную и юридичную допомогу Валентине Каляка. Руками окружной комиссии и местные исполкомы, местные чиновники, местные начальники сводят с Валентиной счеты, пытаются сделать так, чтобы она не была зарегистрирована кандидатом. Гэта было меркаванне Сергея Вазняка. У Гомелі 20 жніўня старшы лейтэнант міліцыі Дзяніс Новікаў затрымаў грамадскага актывіста сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Працко, які на прывакзальнай плошчы па дамове з рэдакцыяй прадаваў гараджанам недзяржаўную газету «Новы час», расказвае Владзімір Глот. Александра Працко затрымалі і даставілі ў чыгуначны райаддзел міліцыі, узялі тлумачэнне і адвезлі ў апорны пункт на вуліцу Чырвонаармейску. Там капітан міліцыі Сергей Паўлюшчынка склаў у дачыненні да актывіста адміністрацыйны пратакол паводле артыкула 12.17 «Парушэнне правілаў гандлю, а менавіта гандаль у неналежным месцы». Пасля гэтага яго адпусцілі. Александр Працко патлумачыў. Фактычна газета выкінута на вуліцу, бо ў кіёскі нельга ж прадаваць, таму мы на вуліцы стаім і прадаем. У любым месцы з рук раней ніхто не затрымліваў. Дакументы правяралі, званілі сваім жа ж начальству і адпускалі. Шэф-рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль спраўдзіў існаванне афіцыйнай дамовы з Александрам Працко на продаж газеты. Рэдакцыя абскардзіць міліцэйскі пратакол. Яны не чытаюць уласныя законы. Раней дзейнасць по продажу газет лицензовалась. 2010 года лицензование отменено. Нигде не предупреждено на дозвол на место продажу от администрации района. И оно зараз не потребно. Старшиня Гомельской областной организации объединенной громадянской партии Василь Поляков связывая затримание активиста с газетами менавіта с обмежеванием информации у передвыборчий период. Это напрямую связано с выборчей кампанией. Это не один год Александр Борисович займаўся распаўсюдам «Новага часу», і пытанню ніколі не паставала. Калі паставалі пытанні, то яны вырашаліся пасля таго, як паказвалі неабходныя дакументы. Зараз ідзе выбарчая кампанія, і ў гэтым нумары «Новага часу» на першай старонцы артыкул «Прывіт» ходзіць па краіне. Ідзе размова пра выбары, параўноўваецца з тым, як усё гэта праходзіла ў савецкія часы. Безумоўна, такія матэрыялы не даспадобы ўладам. І, адпаведна, яны вырашылі прыняць меры. Мяркуе старшыня Гомельскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Паляков. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз даем слова нашым слухачам. Віктор Бутлай з Мінска. Меня не только возмущает, но и шокируют безнравственные и неконституционные произошедшие и происходящие осуждения трех невиновных российских девушек на 2 года, которые всего лишь высказали свои взгляды и свои использовали конституционные права. Но больше всего возмущает высказывание отдельных российских и белорусских атеистов верующих, которые готовы добавить разные наказания и даже забыть о произошедших и происходящих, которые не отличаются от уголовщины, происходившей и происходящей в Белорусской ССР и в Беларуси. По поводу акции Pussy Riot и Femmes. Когда Femmes очень своеобразно протестует на улицах, это я могу понять. Но когда участницы Pussy Riot известным образом отметились в святом для многих людей месте, меня, которая не является прилежной прихожанкой, честно говоря, покоробило. Я не беру во внимание мнение церковнослужителей. Многие из них у меня тоже не вызывают доверия и уважения, к сожалению. Я поздравляю Антона и Сергея с освобождением. Также я очень признателен минским журналисткам Ирине Козлик и Юлии Дорошкевич за их акцию солидарности с Сурапиным и Башаримовым. И эта солидарность показала, что это не за Сурапина или Дашкевича, а за себя. Потому что завтра конкретному человеку могут сказать, с кем ты снюхался. Поколение непуганных страхом студентов и риэлторов и сделает в Беларуси бархатную, плюшевую революцию, сделав республику удобной для белорусов европейской страной. Звонки на свободу. Вольный микрофон для наших слухачев. Телефонуйте на Минский номер 266-39-52. Телефон «Аутооткачник» уключенный круглые сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко визволив Сергія Мартинова від посади міністра заміжних справ. На місце Мартинова призначений Владимир Макей, якого Лукашенко визволив від посади керівника адміністрації президента. Улади Еквадору розглядають можливості видачі Білорусі былого офіцера білоруської міліції Олександра Баранкова. Раніше Баранков отримав у Еквадорі політичний притулок. Визволеного під підписку об невиїзді фігуранта справи плюшевих медведиків Антона Сурапіна на допит покуль не викликали. Риелтор Сергій Башаримов по-ранейшому відмовляється від зустрічі з журналістами. До 22 жнівня Центр виборкам рекомендує усім 110 округовим комісіям завершити регістрацію кандидата у депутати. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина попередила, що великій кількості претендентів у кандидати може бути відмовлено у регістрації.